Уже ли буду ждать, чтоб и меня бунтовщики связали и выдали Отрепьеву? Не лучше ли предупредить разрыв потока бурный и самому? Но изменить присяге, но заслужить бесчестье в рот и рот, доверенность молодого венценосца предательством ужасным заплатить. Опальному изгнаннику легко обдумывать мятеж и заговор. Но мне ли, любимцу государя? Но смерть, но власть, но бедствия народные. Сюда! Кто там? Коня! Трубите сбор! Лобное место. Пушкин идет, окруженный народом. Царевич нам боярина послал. Послушаем, что скажет нам боярин. Сюда! Сюда! Пушкин нам вонь. Московские граждане, вам кланяться царевич приказал. Вы знаете, как промысел небесный царевича от рук убийцы спас. Он шел казнить злодея своего, но Божий суд уж поразил Бориса. Дмитрию Россия покорилась. Басманов сам с раскаянием усердным свои полки привел ему к присяге. Дмитрий к вам идет с любовью, с миром. В угоду ли семейству Годуновых подымите вы руку на царя законного, на внука Мономаха? Бесима нет! Московские граждане, мир ведает, сколь много вы терпели под властью жестокого пришельца. Опалу, казнь, бесчестие, налоги и труд, и глад все испытали вы. Дмитрий же вас жаловать навели. Бояр, дворян, людей приказных, ратных, гостей, купцов и весь честной народ. Вы станете упрямиться безумно и милости кичливо убегать. Но он идет на царственный престол своих отцов в сопровождении грозно. Не гневайтесь, царя, и бойтесь Бога. Целуйте крест законному владыке. Смиритесь, немедленно пошлите к Дмитрию восстан, митрополита, бояр, дьяков и выборных людей —